«Вы ведь ее заберете отсюда, а?» — снова спросил Бергерон. «Мне не больно-то хорошо работается, когда у меня на лужайке валяется чья-то рука». В итоге Айвену Бергерону все-таки весь день пришлось работать в соседстве с валяющейся на лужайке рукой. Кардинал позвонил Мэри Флауэр и попросил ее подключить к делу как можно больше констеблей, свободных от дежурства. Потом он связался с полицейским департаментом провинции Онтарио и вызвал еще 30 сотрудников. Затем он обратился к начальнику пожарной охраны, и тот тоже выделил ему 30 человек. И, что особенно важно, они привезли с собой 3 служебных собак, натасканных на поиск трупов. Эти псы совсем не были похожи на далматинцев, каких в представлении обывателя обычно держат при пожарных расчетах. Нет, это были немецкие овчарки, натренированные на то, чтобы по запаху находить тела в горящих зданиях, куда опасно посылать людей. Не прошло и часа, как в распоряжении кардинала оказалась команда из констеблей, пожарных и сотрудников ПДПО. Они обшаривали лес. Небольшая армия мужчин и женщин в синей форме медленно двигалась среди влажно поблескивающих сосен и берез. Все молчали, словно в немом фильме. Они брели по волглому подлеску. Земля источала густой запах сосновой смолы и гниющих листьев. Ветки хлестали по щекам и запутывались в волосах. Минут через 10 после начала поисков констебль Ларри Бёрк сделал находку, на сей раз это была нога, и снова кардинал испытал странное, зловещее чувство. Перед ним лежала мужская нога, истерзанная вверху, но с нетронутой ступней. В бедре зияли глубокие рваные раны. «Господи!» — ахнула Делорм. Явно медведь потрудился. Кардинал указал на разрывы вот здесь и здесь. У зверюги зубы размером с твою ладонь. Туман замедлял работу. Прошло еще 2 часа, прежде чем они нашли другие куски тела, еще одну не до конца съеденную ногу и нижнюю часть торса. Настолько истерзанную, что трудно было разобрать, что это такое. Один из служебных псов вынюхал ее под стволом поваленного дерева и привлек внимание людей лаем. Видимо, медведь-великан припрятал там запасы, чтобы доглодать их позже. Вскоре после этого кардинал обнаружил кусочек уха и скальп, на котором удержались темные очки консервы. «Как, по-твоему, части тела случайно так валяются?» — спросил он у Поля Арсено, когда тот фотографировал очки. «Или кто-то их специально разбросал?» «Вы хотите сказать, кто-то, но не медведь?» «Кто-то, но не медведь». Арсено присел на корточки, жуя ус. «Если есть какая-то закономерность в расположении фрагментов, отсюда нам это не разглядеть. Нужен вид сверху. Туман рассеивается, но сквозь деревья мы все равно мало что увидим, даже если расставим красные флажки». Арсено стал жевать другой ус. «Можно запустить шары с гелием. У дочки на той неделе был день рождения, и у нас дома до сих пор полно шариков». Одного из констеблей тут же отрядили домой к Арсену, и через 20 минут тот вернулся с шариками. К каждому привязали по 30 метров рыболовной лески. Другим концом леску привязали к грузикам, положив их возле каждого вещественного доказательства. Потом люди из ПДПО сделали снимки с воздуха. Кардинал и Делорм были на станции техобслуживания, давая новые задания поисковым группам, когда подкатил черный «Лексус». Кардинал узнал эту машину, и у него подогнулись колени. Без такого раздражителя, как доктор Алекс Барнхаус, при расследовании лучше бы обойтись. Да, он был хорошим коронером, но вечно ко всем придирался, ни к одному только кардиналу. Барнхаус опустил окно машины. «Давайте приступим. У меня нет времени заниматься этим до вечера». Кардинал гостеприимно помахал ему. «Привет, док, как жизнь?» «Давайте начинать, с вашего позволения». «Сегодня просто потрясающий день. Вы не находите? Эти деревья, этот туман, прям как в сказке, верно?» «Все это не имеет ни малейшего отношения к делу». «Вы правы. Оставьте свой замечательный Бьюик вон там, и мы приступим». Барнхаус вылез из машины вместе со своей сумкой. «Господи, помилуй», — произнес он, — «местные органы правопорядка не в состоянии отличить Бьюик от Лексуса». «Все дерзишь», — тихо заметила кардиналу Делорм, когда они шли на задний двор. «Он всегда пробуждает во мне что-то мальчишеское». Барнхаус осмотрел оторванную руку, затем проследовал за ними в подлесок, все держа в руке свой черный саквояж. На фрагменты тела он почти не взглянул.